Глава 34. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Дай повеление сынам Израилевым и скажи им, когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достается вам в удел, земля Ханаанская с ее границами. Южная сторона будет у вас от пустыни Син подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг к возвышенности Акравима, и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг Кадес-Варни, оттуда пойдет к Гацар-Адару и пройдет через Ацмон. От Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю. А границею западную будет у вас Великое море, это будет у вас граница к западу. К северу же будет у вас граница. От Великого моря проведите ее к горе Ор. От горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цидаду. Оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану. Это будет у вас граница северная. Границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шифаму. От Шифама пойдет граница к Рибле с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Кинерев с восточной стороны, и пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон. И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал, «Вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена, ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассина получили удел свой. Два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку. И сказал Господь Моисею, говоря, «Вот имена мужей, которые будут делить вам землю, Елиазар священник и Иисус сын Навин, и по одному князю от колена возьмите для раздела земли. И вот имена сих мужей. Для колена Иудина – Халев, сын Иефониин. Для колена сынов Симеоновых – Самуил, сын Амиуда. Для колена Вениаминова – Елидат, сын Кислона. Для колена сынов Дановых – князь Букий, сын Иоглии. Для сынов Иосифовых, для колена сынов Манассиных, князь Ханиил, сын Ефода. Для колена сынов Ефремовых, князь Кимуил, сын Шифтана. Для колена сынов Завулоновых, князь Елицафан, сын Фарнака. Для колена сынов Иссахаровых, князь Фалтиил, сын Азана. Для колена сынов Ассировых, князь Ахиуд, сын Шеломия. Для колена сынов Нефалимовых, князь Педаил, сын Амиуда. Вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Ханаанской.